Прихненко. Тот особенный свет. Берег сказочных островов. Я помню. Начало апреля, утро, ясное и голубоглазое, с легким после ночи морозцем. Было воскресенье, и мы, трое ребят и две девушки, все наши заводские, решили провести его на природе, в тайге, у берега Татарского пролива. Время поворачивало к весне. Теплело солнце, пригревало снега, и лыжи шли уже плохо, но раненько рано по утреннему морозцу еще скользили. Сперва мы шли не широкой тропой, потом свернули на просеку, и она все вела нас на сопку. Пронизанные синевою и солнцем стояли рядом деревья. В вершинах что-то перепархивало, возилось, пищало. Следы лесной мыши, легкие, как семена березы, побежали вдруг по лыжне и, свернув в сторону, пропали в зарослях краснотала. Меж осевших сугробов, весь во льду, навстречу робко струился ручей. Размягчаясь на солнце, громче шуршал под лыжами снег, у кого-то на рюкзаке позванивали застежки, карабины. Вкусен и холоден был еще воздух, дышалось легко. На вершине мы остановились и, опершись на палки, стояли все рядом и долго смотрели. Перед нами лежал океан. Обрывистые берега были еще засыпаны снегом, отдельные утесы с темнеющими на них одинокими пихтами вдавались далеко в море, в синеве то здесь, то там недвижно стояли изумрудные льдины. Над горизонтом протянулась гряда молодых облаков, там под ними была земля, длинный сказочный остров Сахалин, а где-то на север еще острова. Но почему сказочный? Да просто в такое утро, которое само сказка, с его небом, воздухом, солнцем, все остальное кажется сказкой. И твоя жизнь, и каждый жест, и слово товарища, и, конечно же, туманные, едва ли невоображаемые, далекие когда-то и близкие теперь, острова. Через несколько минут мы были уже внизу, над скалистым обрывом, и рядом под нами синел пролив. В ушах от быстрого спуска еще не утих ветер, и слезы не просохли на щеках, а мы уже сбросили лыжи, обтерли их, воткнули в снег и, отыскав на довольно-таки крутом склоне клочок протаявшей черной земли с прошлогодними сухими стеблями трав, расположились на нем. Кто стоял еще, переводя дух, кто сел прямо на сырую, но уже землю. Она была настоящая, едва пригретая солнцем. В кустах ольхи и в молодом березняке над обрывом, порою глубоко проваливаясь в снег, мы собирали сухие ветки, и было так весело и хорошо почему-то. Запылал костерок, грело солнце. Я скинул шапку, и ветер приятно холодил голову. Сидеть было неудобно, склон крут, то и дело можно скатиться вниз. И от этого тоже было весело почему-то. Земля мягкая, мы трогали ее руками, как бы здороваясь с ней. Ручей падал с камня неподалеку, океан тихо дышал. Чай вскипел в котелке. Костер стал прогорать, и мы набросали в него картошек. Вскоре они были готовы. Веточками мы выкатывали картошки из жарких еще углей, обжигаясь, перебрасывали их с ладони на ладонь, макали в соль, ели. Они были грязные, эти картошки, и мы все перепачкались, и губы, и руки, и носы были черны в золе, и нам было так весело глядеть друг на друга. И чай был такой вкусный, с какими-то липучими конфетами, и пальцы грязные от картошек прилипали к кружкам. Потом мы просто сидели у костра и блаженно жмурились на солнце, подставив ему лица. Ветер чуть трогал волосы девушек. Море вдали было синим, небо тоже. Между горизонтом и тающей грядой облаков лежал сказочный остров. После полудня мы тронулись в обратный путь. Снег развезло, и лыжи совсем не катили. Мы свернули с просеки и шли прямиком по тайге. Здесь, в тени елок и пихт, снег кое-как позволял еще двигаться. К вечеру добрались до города. Над крышами уютно курились дымы. Литком затягивались натаявшие из снега лужи. Потом мы сидели в маленькой комнатке наших девушек. В печке потрескивали, разгораясь, дрова. Еще молчал, не успевший нагреться, чайник. Свет из приоткрытого поддувало, слабо озарял комнату. «Ребята, милые!» — нарушил тишину девичий голосок. «Вспомните когда-нибудь этот день. Хорошо?» Первая звезда затрепетала над горизонтом. День уходил за синие сопки. Берег сказочных островов медленно погружался в ночь.